Упомянутая Ниссаном рвота Моцарта перед концом его последней болезни является симптомом, который противники версии ревматизма охотно причислили к клинической картине уремической комы, как последней стадии острого хронического заболевания почек. В биографии Ниссана написано: «Его смертельная болезнь началась с отеков на руках и ногах, за которыми последовала рвота». Чтобы правильно представить себе этот симптом, нужно знать применяемые раньше методы лечения ревматической лихорадки, которыми пользовались доктор Клоссет и доктор Заллаба, оба знаменитых ученика всемирно известного врача Максимилиана Штолля. В апреле 1777 года Штоль рекомендовал следующие методы. «Мой метод лечения. После предварительного кровопускания, если оно было необходимо, я давал много солевого питья, чтобы вызвать рвоту. Это я повторял несколько раз. После рвоты я старался держать тело открытым». Максимилиан Штоль, один из главных представителей учения о соках, так называемой гуморальной патологии, строго следовал основным принципам учения Галена. Введение рвотных средств он считал важнейшим способом для удаления из желудка веществ, вызывающих заболевания, материя пекканс. Рекомендации Штолля. 4 грана рвотного порошка нужно растворить в 1 фунте воды, затем каждые 15 минут давать больному 1/4 часть. После рвоты, чтобы облегчить ее, давать пить теплую воду. Доктор Клоссет, как ученик и последователь Штолля, таким же образом лечил и своего выдающегося пациента Моцарта. Упомянутая Ниссаном рвота представляет собой поэтому не симптом болезни Моцарта, а, скорее всего, средство лечения. Если обобщить все эти объяснения, необходимые для установления диагноза последней болезни Моцарта, то с точки зрения современной медицины можно прийти к тому диагнозу, который научно обосновал Карл Берр после тщательного медико-исторического исследования и совпадающему с диагнозом лечащих врачей Моцарта, а именно диагнозу ревматической лихорадки. Критики версии ревматизма возражают против того, что в случае с Моцартом при такой острой ревматической лихорадке речь должна была идти о первом проявлении болезни, которая, как заметил Франкен, в зрелом возрасте встречается относительно редко, и если ее не лечить, то и сегодня она уже через несколько недель приводит к смерти. Сегодня известно, во всяком случае, что в среднем возрасте проявление острой ревматической лихорадки не может быть первичным заболеванием. В этом возрасте она уже является рецидивом, как повторные случаи ревматической лихорадки. Можно установить, что стрептококки, провоцирующие болезнь, настолько разнообразны по своим видам, что после перенесенной инфекции не может быть выработан иммунитет против других видов этой группы бактерий. Поэтому пациенты, которые в юношестве, как Моцарт, перенесли подобные приступы ревматической лихорадки с острым воспалением суставов, вызванным стрептококком, уже в зрелом возрасте обладают повышенной чувствительностью к новой инфекции. Сегодня, благодаря эффективным методам лечения антибиотиками, препаратами кортизона и противоревматическими и противовоспалительными средствами, последующий рецидив у взрослых встречается редко. Но эти выводы о течении болезни едва ли могли быть сделаны во времена Моцарта. Если снова прибегнуть к совету Эйхгорста, чтобы ответить на этот вопрос, то можно узнать, что частотность рецидивов в прошлом веке, в отличие от сегодняшнего, была значительно выше. Еще чаще у больных перенесших ревматизм суставов проявляется склонность к рецидиву всех явлений болезни. Из-за однажды перенесенного заболевания полиартритом, ревматическим воспалением нескольких суставов, приобретается определенная последовательность повторного заболевания, так что такие люди могут заболеть ревматизмом суставов 3, 5 или 8 раз. Так как Моцарт уже в юности перенес, по-видимому, 3 приступа острой ревматической лихорадки, можно предположить, что у человека среднего возраста действительно мог быть новый приступ ревматической лихорадки. Знание 2 важных факторов является неизбежной предпосылкой для лучшего понимания дальнейшего течения этой болезни, которая уже спустя некоторое время, примерно 15 дней, приводит к смерти, а именно предпосылки патологических изменений картины болезни во время прошедших 2 веков, с одной стороны, и представление об эффективном лечении, соответствующем прошлому уровню медицины, с другой стороны. Сегодня известно, что в соответствии с существовавшими тогда социальными и гигиеническими условиями острая ревматическая лихорадка встречалась не только в 30 раз чаще, чем сегодня, но и протекала значительно тяжелее. Подобные условия сегодня можно встретить в так называемых развивающихся странах, где ревматическая лихорадка не только встречается чрезвычайно часто, но и является причиной удивительного высокой смертности. Бойлаунд в своем уже в 1836 году опубликованном сочинении первым указал на то, что все его случаи со смертельным исходом произошли от ревматической лихорадки, имея сопутствующее воспаление сердца, воспаление сердечной мышцы, сердечного клапана или околосердечной сумки, и они относились к частым осложнениям острого ревматизма суставов. Карл Берр тоже считал, что Моцарт, возможно, уже в юности во время приступа ревматизма приобрел порок сердца. Мы знаем, что при постоянном пороке сердечного клапана в условиях нового приступа острого ревматизма сосудов относительно легко может наступить рецидив воспаления в области пораженного сердечного клапана или сердечной мышцы, хотя в описании симптомов последней болезни Моцарта нет никаких указаний на подобные осложнения. Против такого предположения свидетельствует и тот факт, что болезнь не затронула физические возможности Моцарта. Моцарт без труда предавался страсти к танцам и почти до самой смерти продолжал утренние прогулки верхом. Смерть Моцарта, наступившая после 2 недель болезни, могла быть обусловлена и другими факторами. На одну из возможных причин указал в заключении доктор Гульденер фон Лобес. Клоссет считал болезнь Моцарта опасной и с самого начала боялся плохого исхода, особенно из-за отложений в голове. Однажды он встретил доктора Заллаба и откровенно сказал ему: «Моцарта уже нельзя спасти, отложения остановить невозможно». Таким образом, непосредственной причиной смерти было депозита алла теста – отложение в голове. Здесь следует напомнить распространенную в то время гуморальную патологию, согласно которой при ревматических болезнях проявляются различные симптомы, зависящие от отложения в различных тканях организма вещества, вызывающего заболевание. Сегодня сказали бы «токсического вещества». Если накопление подобной материи наблюдается преимущественно в суставах, то возникает знакомая картина острого ревматизма суставов. Но это вещество может накапливаться и в других частях тела, причем, по мнению ученых прошлых лет, предпочтительно в грудной клетке. По медицинским наблюдениям ученых XIX века, при остром воспалении суставов относительно часто наблюдается плеврит, как так называемая скрытая форма заболевания, в то время как воспаление брюшины и, прежде всего, оболочки мозга считается редким осложнением. Если депозито алла теста в конце XVIII века в большинстве случаев и диагностировалась, и болезнь принимала угрожающее течение и приводила к смерти, тогда этот медицинский термин нельзя переводить как «воспаление мозговой оболочки». Лучше, согласно учению о соках Штолля, использовать формулировку «депозито алла теста» как сопутствующее воспаление мозга, так как оно может происходить при воспалительном процессе, сопровождаемом высокой температурой, и поэтому Штоль обозначал его как случайное воспаление мозга. Нужно обратиться к опыту врачей XIX века, которые даже после введения салицилового лечения еще сталкивались с такими драматически протекающими случаями и, возможно, смогли бы дать объяснение такой удивительно быстро наступившей смерти Моцарта. Йохман еще в 1911 году писал об участии мозга в острой ревматической лихорадке из проявлений со стороны центральной нервной системы. В первую очередь надо назвать состояние возбуждения, которые у особо чувствительных людей наступают как следствие сильных болей и связанной с ними бессонницы, а может быть и под влиянием токсических воздействий. Примечательными при этом являются те своеобразные, к счастью, редкие случаи ревматизма суставов, которые из-за сложных симптомов мозга называют церебральным ревматизмом или из-за высокой температуры гиперперирическим ревматизмом суставов. На каждой стадии болезни совершенно безразлично, идет речь о легкой или тяжелой форме, может наступить это опасное состояние, причем температура поднимается до 40, 41 или 42 градусов и еще выше. Возможно также и сильное моторное беспокойство, и сумеречные состояния, часто и моторные раздражительные реакции, вплоть до судорог или повреждения мозговой оболочки. Пульс неравномерный, слабый, при коллапсе наступает смерть. Это состояние продолжается иногда несколько часов, но может длиться и несколько дней. Анатомическое исследование мозга в таких случаях безрезультатно, поэтому ничего другого не остается, как предположить необычайно тяжелое действие яда, выделяемого возбудителем суставного ревматизма, на центральную нервную систему и центры терморегуляции. Это подробное изложение является во многих отношениях очень многозначительным. Оно почти полностью совпадает с опытом врачей конца XVIII века и с их представлениями о протекании депозито алла теста, причем как материя, вызывающая болезнь, воспринималась и 100 лет спустя воздействие яда, гипотетического возбудителя острого ревматизма суставов. И действительно, по распространенному сегодня мнению, ревматическая лихорадка является следствием инфекции бактериями типа стрептококков. Приведенные выдержки во многом совпадают с разными данными о течении болезни Моцарта незадолго до его смерти. По уже подробно цитированным высказываниям Софи Хайбель можно предположить, что у Моцарта незадолго до смерти была высокая температура, так как она говорит о холодных примочках на его пылающую голову. Действительно, казалось, что Моцарт впал в лихорадочное сумеречное состояние, так как в сообщении Зейфрида дословно говорится: «Вечером 4 декабря Моцарт лежал в бреду». Мы располагаем еще и течение болезни, которые до сих пор из-за их не всегда достаточной достоверности оставались неупомянутыми, например, так называемые «сообщения Дайнера».